Тебе уже кажется, что плод наших более чем годовых усилий уже созрел? Или, по крайней мере, семя проросло и пустило буйные ростки, и труды наши не пропали даром? Как только вспыхнет восстание, примкнут все гладиаторы. Произойдет то же, что бывает с вишнями. Одна тянет за собой другую. Да как же они могут примкнуть к нам, не зная, кто мы, к чему стремимся, какими средствами располагаем для осуществления нашего плана? Победа будет тем вернее, чем глубже будет доверие к нам наших товарищей. Неистовый Эномай ничего не ответил. Он обдумывал эти слова. Спартак добавил. «Например, ты, Эномай, ты ведь самый сильный и смелый из всех 10 000 гладиаторов в школе Лентула Батиата. А что ты успел сделать за это время? Как ты употребил свое влияние на гладиаторов, которым ты обязан, твоей силе и мужеству? Сколько человек ты собрал и привлек в наш союз? Многим ли известна суть задуманного нами дела? Разве нет таких, кто не особенно доверяет тебе и побаивается твоего необузданного права и твоего легкомыслия? А многие ли знают Крикса или меня? Относятся к нам с уважением и ценят нас? Вот именно потому, что я не такой ученый, как ты, и не умею говорить так красиво и убедительно, ты и должен быть среди нас. И я добился, правда, не без труда, чтобы наш ланист-абатиат пригласил тебя преподавателем фехтования в свою школу. Смотри, вот его письмо. Он приглашает тебя в Капую. Эномай вытащил из-за пояса тонкий свиток папируса и подал его Спартаку. У Спартака загорелись глаза. Он схватил свиток, сорвал печать, дрожащей от волнения рукой, и стал читать письмо, в котором ланист-абатиат сообщал, что, наслышавшись об искусстве и доблести Спартака, он, ланиста, приглашает его в свою школу гладиаторов в Капую для занятий с учениками, а в вознаграждение дает ему превосходный стол и крупное жалование. «Так почему же ты, безумный Эномай, не дал мне письмо сразу, как приехал, а столько времени потратил на разговоры? Ведь именно этого я и ждал, хотя боялся надеяться. Там, среди 10 000 товарищей по несчастью мое место!» — восклицал гладиатор, сияя от радости и полный энтузиазма. «Там я постепенно переговорю с каждым в отдельности и со всеми вместе. Я зажгу в них ту веру, которая согревает мою грудь. Оттуда в назначенный день по условленному знаку выступит армия в 10 000 бойцов. 10 000 рабов разобьют свои цепи и бросят звенья этих цепей в лицо угнетателям. Из железа позорных своих цепей 10 000 рабов выкуют клинки непобедимых мечей. Ах, наконец-то! Наконец-то я заберусь в гнездо и отточу зубы змеенышам, которые будут жалить крылья дерзких и гордых римских орлов!» И, не помня себя от радости, Рудиарий еще раз перечитал письмо Батиата, а затем спрятал его на груди. Он то обнимал товарища, то быстрым шагом ходил по аллее, то возвращался к Эномаю и, словно помешанный, бормотал какие-то бессвязные слова. Эномай смотрел на него, не зная, девиться ему или радоваться. И когда Спартак немного успокоился, сказал: «Я счастлив, что ты так доволен. А как обрадуются 130 наших товарищей, вступивших в союз! Они с нетерпением ждут тебя и надеются, что ты совершишь великие дела. Это плохо, что они ждут слишком многого. Вот ты переедешь к нам и успокоишь наших буянов. Но ведь это самые твои близкие друзья, и, значит, такие же неистовые, как и ты. А, понимаю. Действительно, мое пребывание в Капуе будет полезно, а то они погубят все дело. Я удержу их от опрометчивых вспышек. Спартак, клянусь, я предан тебе всей душой. Я буду слушаться тебя и во всем буду тебе верным помощником». Оба умолкли. Эномай пристально смотрел на Спартака, и обычно суровый его взгляд выражал нежность и любовь. И вдруг он воскликнул: «А знаешь, Спартак, с тех пор, как мы встретились впервые больше месяца назад на собрании в Путиолах, ты стал красивее. и как-то женственнее. Прости меня, я не то хотел сказать, просто ты стал мягче.